Глава 12. Террористы, захватившие океанариум в центре Парижа, наконец-то были уничтожены. Вещал телевизор, правда, на французском, но имелись субтитры на русском. Сейчас на экране была какая-то новостная станция, и какой-то усатый мужчина рассказывал о событиях прошлого дня. Совместно с гвардией Российской империи была проведена военная операция, в результате которой были освобождены заложники, среди которых были представители обеих стран, а также уничтожены представители террористических группировок. Картинка сменилась на сожженную технику, разрушение внутри океанариума и колонны машин скорой помощи. К сожалению, террористы оказались могучими магами, что стремились поссорить наше королевство и империю. По предварительным данным, следы ведут в Пруссию. Я отключил телевизор, потому что уже была пора. Пора побеждать на этом конкурсе. Ну и Оксана уже стояла в дверях, призывно на меня смотря. Поднявшись и поправив кофту, я пошел на выход. В коридоре встретил своих женщин. Уверенные и сияющие после предсонного сеанса лечения, а еще решительные. Вчера, после нашего возвращения в отель, я с каждой поговорил, и каждый дал индивидуальное обещание. Что обещал, пока не скажу, но это придало девушкам мотивацию победить в конкурсе. К слову, нас вчера лишь кратко опросили о событиях, после чего довезли до отеля и все порешали с французами. Им, конечно, знатно утерли нос, и пришлось проглотить гибель большого числа солдат прямо в центре страны. Но, как я понял, Кюри, тот усатый француз, которого допрашивали, раскрыл немало тайн королевства. Теперь на руках империи не слабый такой компромат, и, кажется, я помог принцу укрепить свой авторитет. Эта ложка дегтя в бочку меда все портит. Вероятно, теперь он будет наглее по отношению к спасенным. Ладно, поживем, увидим. Вскоре мы оказались в нашем автобусе, который отвез нас до сердца. Огромное здание, как обычно, впечатляло, а охраны стало куда больше. А вот простых людей пока не было. Впрочем, утро же. Не прошло много времени, как мы добрались до русского зала. Правда, выступать девушки будут не здесь, и время выступления будет увеличено, так что пахать придется на износ. «Девчат, мы за вас так переживали!» Остальные уже были здесь, поэтому стоило нам войти в подиумный зал со множеством кресел, как на нас набросили члены нашей команды. «Мы в порядке, не пострадали», — за всех ответила Лена. Рыжая мило улыбалась, так как была тронута такой заботой девушек, которых, подмечу, они узнали совсем недавно. «А я больше за Александра переживала», — добавила кто-то из толпы, и народ расхохотался. Вскоре все разошлись и занялись делом, а их было много. Во-первых, Юдашкович почти весь прошлый день шил одежду как сумасшедший. Оказалось, что девчата скидывали матери наши фотографии с мест, что мы посетили, а она показала их ему. Он вдохновился и потерял связь с реальностью, поэтому мы так рано и приехали. В общем, нужно срочно переделывать программу. А пока они всем этим занимались, меня вновь пытали. Снова гримерка, или как там называется это помещение. В общем, вновь всюду практически голые девицы, и всем нужна моя магия. Впрочем, пока я страдал, мой призрак устроил маленькую, но очень коварную диверсию. Французский зал. Некоторое время назад. «Мастер меня убьет», — горевала одна очаровательная девушка, чья фигурка была стройная, словно березка. Она, как и все, шла в гримерку. «Я вчера во время дня отдыха не удержалась и съела целых две ложки тортика». «Ух, ты в платье хоть влезешь после этого?» — прокомментировала другая. «Я почти до утра провела в тренажерном зале». «Хотя кому я говорю?» — вдруг рассмеялась она и обернулась. «Почти все мы там были». «Да, блин, эти русские совсем сволочи. Так тортами дразнить. Да я тоже не удержалась. И я». Измученные девушки одна за другой признавались содеянным. Их на целый день оставили без присмотра, и почти все они полакомились тортами. Пришлось потом сжигать лишние калории, чего все девушки чувствовали слабость или боль в теле. «Ой, как?» — воскликнула первая, вошедшая в гримерку, а после нее начался голдеж. «Это от мастера? От кого же еще? Может, он хочет, чтобы мы были счастливы, и так хочет нас подбодрить? А мне это кажется подставой. Боже, какой запах! Ох, невероятно!» — застонала одна из девушек, начавшая есть торт. Все на нее смотрели с завистью, но их сила воли была ослаблена из-за выходок Черепова, поэтому... «О, богиня, как же вкусно!» Девушки были невероятно счастливы, отчего буквально сияли. И когда к ним зашел их мастер, то не мог не подметить это. «Вы сегодня красивы, как никогда», — заулыбался он, глядя на своих манекенщиц. Многие из них были в одном белье, а некоторые вовсе голые, но тот смотрел на них не как на девушек, а как на манекены, на которые он наденет свою одежду. «Это все благодаря вашему подарку», — чарующе улыбаясь, ответила одна из них и продолжила надевать узенькое платье, но... «Ой!» «Что?» — мужчина подошел к ней. «Помочь?» «Не налезает», — пришла она в ужас, а за ней другие начали бледнеть. Русский зал. Некоторое время спустя. «Саша, ты чего так улыбаешься? Восхищен видом?» — хихикала Лена, стоя передо мной в необычной юбке. До колен она цвет неба, а ниже почти прозрачная. «Устроил пакость французам, вот и улыбаюсь». Я уже отключился от призрака, который транслировал мне картинку из гримерки французов. Теперь его дело — мелкие пакости всем нашим конкурентам. Но лишь мелкие. Да и силёнок у него не особо много, чтобы устраивать большие пакости. «Ого! А ты коварен и зол. Хотя после того, как ты довел людей до истерики тогда, когда мы ели торты, мы уже поняли, что ты тот еще злодей». Она продолжала мерзопакостно смеяться. Я делал, что делал, насыщал девушку рядом с собой своей силой. Это была необычная магесса. Какое-то дурацкое слово. Будет волшебницей. В общем, девушка имела слегка голубоватые волосы. Вот на них я и сосредоточился, чтобы прям сияли. Сейчас у нас была подготовка, и так как мы выступаем последними, можно было не торопиться. И еще один момент. Диван мы повернули лицом к стене. Все же я так и не помедитировал. До ночи занимался лечением, не мог остановиться, пока не остался доволен. Поэтому рыжие, а также тройка интернатовских, всех ослепляли своей красотой. Казалось бы, куда больше. А нет, можно. На этот раз я сделал глубинное очищение. И нет никаких пошлостей, просто смог совместить магию Татьяны и свое очищение. В общем, это все сложно, но эффект всем понравился. Правда, здесь и сейчас я такого делать не буду. Во-первых, Татьяна занята. А во-вторых, после такого обязательного посещения душа в течение часа, как минимум. В скором времени наша подготовка была завершена. Снарядами определились, как и с очередностью выхода, да и программа была составлена. Поэтому все, кроме меня, отдыхали. Слишком многое поставлено на карту, чтобы я мог отдыхать. Вот выиграю и отдохну. А пока что... Ага. Ага-то. Коротковолосая, до плеч локоны, но очень гордая девушка с весьма подтянутой спортивной фигурой в коротком платье сидела на кресле, скрестив ноги. Их-то я и приметил. И уже минуту спустя девушка лежала на диване, ее длинные ноги покоились на моих коленях. «Александр», — заговорила она, смотря на меня, — «у вас такой скучающий вид. Неужели вам совсем не нравится то, что вы трогаете? Это немного оскорбляет». «Если я буду отвлекаться и терять концентрацию, эффективность магии снизится», — возразил я. «Не буду же я говорить, что у тех же рыжих ножки покраше и поприятнее на ощупь». «Понятно. А скажите, у вас есть невеста? Или девушка?» Находились мы в зрительском зале на VIP-местах. После ее вопроса резко стало тихо. Подмечу, что здесь было немало народа из наших. «Есть две невесты». «Всего две?» На лице ее появилась радостная улыбка. На этом ее вопросы и закончились, а вот платьишко слегка задралось, отчего мне открылся вид на черные трусики, на которые я, конечно же, не стал смотреть. «Ну, трусики, ну и что?» Послышался мерзопакостный смех Лены, который немного бесил девушку. Ну, а я продолжал заниматься ногами, и, кажется, после этого конкурса меня вновь начнут терроризировать предложениями о браке. А пока занимался ножками, подглядел за призраком. Эх, еще один извращенец. Похлеще ворона будет. Ладно, не буду об этом. Помимо того, что призрак был счастлив, будто попал в рай, он исправно выполнял работу, отчего то и дело я терял единички силы. Все же слабенький он какой-то. Без моей подпитки запаса сил совсем мало. Но я вновь отвлекся. Сейчас я наблюдал за выступлением французов. Они были первые, и это был провал. Часть платьев девушки попросту не влезли, так как там было почти все обтягивающее приталенное. А во что влезли, давило так, что было тяжело дышать. И вот бедолаги со страдальческими лицами ходили по подиуму, но куда медленнее, чем планировалось, из-за этого они не укладывались в программу. В общем, тяжко им. Их шеф срочно переделал программу и в основном выпускал тех, кто влезал в свои наряды. А там где-то можно было заметить следы от помады на платье или пятно. И самое жестокое — крошки в туфлях. Повторюсь, не мы первые начали пакостить. Нам за вчера, да и сегодня тоже немало диверсий устроили. Чего только стоит питьевая вода со слабительным. Благо, Едушкович решил вначале проверить ее на слуге. А вот итальянцам не повезло, у них минус две манекенщицы. Собственно, следом они и выступали. Мы, кстати, смотрели их выступления на телефонах. Была прямая трансляция. Итальянки, скажу я вам, интересные. В отличие от тощих француженок, их команда имела выдающиеся формы и фигуры. Но вдруг у кого-то пуговица оторвется от натуги, то лифчик лопнет. В общем, было забавно. Однако не уверен, навредило это или пошло на пользу. Зрители были только рады. А как с одной дамы в короткой юбочке спали трусики. Она не растерялась и ловко ножкой метнула их в зал. За них натурально началась драка. Еще и воздушный поцелуй отправила зрителям. Да уж, тут все профессионалы, и битва легкой не будет. Поэтому не время отдыхать. И я не отдыхал. Все последующие часы только делал, что защищал свою победу. То нам газ пустят, то травят одну из участниц. И нужно было срочно лечить и приводить в чувство. А еще косметика. Какое счастье, что благодаря мне от большей части косметики отказались. Оказалось, что ее подменили на отравленную. Двум девушкам я вместе с Ириной буквально кожу восстанавливал. Но даже после этого они вышли на подиум и взорвали зал. Татьяна с дочками, конечно же, были звездами женской части выступления. Можно даже сказать, суперзвезды. Мужской — Степан и Тимофей. Эх, даже над принцем пришлось поработать. И как же хорошо впитывается светлая магия в его тело потомка полубогов. Но не буду о нем. Я устал. Очень устал. Враг из кожи вон лез, чтобы напакостить. Даже прожекторы хотели сбросить на нас. Еще огромное спасибо дознавателю Тимофея. Нас пытались атаковать псионики, но в итоге атакуны лишились мозгов. Две души попали в ад. И вот все команды собрались на сцене, а судьи начали объявлять оценки. Все замерли и замолчали. Но если прислушаться, можно было услышать, как сильно бьются сердца участников конкурса. Первые выступали французы. Судьи начали поднимать таблички. Ну и подняли. Там были циферки, понятия не имею, много или мало, но по лицам видел, что французы недовольны. Византийцы со своими числами выглядели менее недовольными. Итальянцы радовались, а когда начали поднимать наши таблицы, все десятки. Едушкович потерял сознание, видимо, отчасти, но был подхвачен Степаном. Зал же взорвался аплодисментами, отчего немало девчат разревелось тоже от счастья. Миг спустя часть итальянок, кто знал русский, бросилась к нашим. О чем говорили, не знаю, но все выглядели веселыми. А я спать. Устал. Поэтому, вернувшись в гримерку нашего зала, завалился на диван и пригрозил призраку-извращенцу, что если будет подглядывать за нашими, я призову его жену. Один из ресторанов Парижа. Некоторое время спустя. «Не знаю, как вы, а я получил огромное удовольствие. Наши девчата лучшие из лучших. За красоток!» Длинноволосый блондин в дорогом костюме поднял бокал и чокнулся с друзьями, что сидели с ним за одним столом. «За красоток и победу! Уж теперь мой бизнес пойдет на лад!» — заулыбался пухловатый мужчина в простой повседневной одежде и кепке на голове. «Уже договорился с Едушковичем?» — удивился блондин, а тот заулыбался. «Ага!» «Взял его тепленьким и заключил аж 10 контрактов!» «Вот ты шустрый жук! Надо тоже поспешить!» Блондин заулыбался, но вдруг посмотрел на другого товарища. «А ты чего такой задумчивый?» «Влюбился!» — вздохнул мужчина в обычной одежде. «Но любой скажет, что это военный. У него прямо на лице все написано. Вояка до мозга и костей. Жены возьму их». «Да-да, мечтать не вредно. Я навел справки и выяснил, что те рыженьки — это Череповы. Светлой магии, высшая аристократия. Это блондинка постарше их мать. Вторая блондинка удочерена и тоже высшая. Темненькая, мелкая — это слуга рода», — возразил блондин. «А как же та милашка с волосами цвета шоколада? Она тоже милашка», — поинтересовался Пухляш. «Тоже слуга». «Сами берите их. Моими будут рыжие и их матушка», — уверенно заявил военный и встал из-за стола. Взгляд его был решителен, и друзья поняли, что, кажется, у кого-то будут проблемы. Отель. Поздно вечером. Гаус. На диван я не залез, а закатился. После победы мы пошли праздновать. Банкет состоялся прямо там, в сердце. Отменный, подмечу я. Гуляли все члены команды, и не только манекенщицы, но и помощники, включая меня. На банкете отметились и кондитеры, победившие в своем конкурсе. Моей радости победили те мужики, которые нас тортами подкармливали. Сказали, что благодаря моей дегустации и комментариям они смогли сделать идеальный торт, в чем все мы смогли убедиться. Заодно переговорили по поводу нашего эксклюзивного торта. Завтра состоится второй конкурс кондитеров, на котором можно использовать любые ингредиенты. Но для победителей первого конкурса выбор доступных ингредиентов был расширен, и все за счет организаторов. Вот там-то они и приготовят идеальный торт. «Ты же уже и так раздут. Куда тебе еще?» — удивился я, погладив выпирающий живот, а тот возбудился от фантазии об идеальном торте. возразил желудок. «Потерпи немного. Завтра. Все завтра». С трудом, но удалось уговорить желудок потерпеть. А еще снять штаны. Пояс я уже давно снял. Давил. «Господин!» — раздался голос, и я приметил полупрозрачный силуэт. «Прошу вернуть меня в загробное царство. Я, кажется, эволюционирую». «Да? Это как?» «Получил много сильных эмоций. Этого, кажется, хватило». Мужчина довольно заулыбался, а я, кажется, понял, про какие он эмоции. Да уж, призрак и правда извращенец, которому для развития нужно подглядывать за красавицами. Ну или он просто поглощал эмоции людей, все же конкурс. Все волновались и стрессовали. А может, и то, и то. Взмахнув рукой, вернул его, куда просил, и вздохнул. Теперь он второго уровня, как и жена. Силы извращенца, так буду его называть, возрастут. Может, какая-то способность появится. Немного полежав, проверил, как там дела в Благовещенске. Из-за разницы в часовых поясах, там уже день. Работа кипела, фабрика и завод исправно работали, что было даже удивительно. Гоблины, на удивление, оказались весьма эффективными работниками. А еще я посмотрел на своего красавца. Лесовоз серии «Титан». Этот монстр еще больше, мощнее и дороже. Жанна сейчас его обкатывала, отправившись на лесобазу за материалами для фабрики. Ворон и Кики охраняли ее. Ну и китайцы заранее разведали местность. Я просил их больше не закрывать врата в той области, а то монстров как-то мало. Настолько, что стали заглядывать всякие любопытные личности. Ладно, с этим я разберусь по возвращению. Пока что меня больше интересует важное письмо, что пришло вчера. Жанна не читала его, так как не смогла получить. Только в руки патриарху. Так что курьер вернется в среду. К слову, в Благовещенске уже выпал снег. Монстры стали впадать в спячку, и в городе стало спокойнее. Это отчетливо видно по количеству отходов, что везут на завод для переработки. А еще вскоре Ворон закончит доделывать, сложно сказать, что это, но что-то вроде концентратора костяного порошка. Грубо говоря, он станет мощнее и дороже. Полежав полчасика, разделся и собрался было вставать, но передумал. А миг спустя... «Ой, господин, нельзя так, я не могу, у меня есть любимый», — запротестовала появившаяся рядом со мной Банши, активно жестикулируя. «Ты о чем вообще?» — с недоумением посмотрел на нее, а та указала на мои трусы. «Что муж, что жена, все какие-то озабоченные», — проворчал я и вздохнул. Объяснив девушке, для чего вызвал, отправился в ванную. «Пусть Банши сторожит нас. Кто знает, вдруг нас в очередной раз попытаются похитить или убить». Но нет, в целом ночь прошла спокойно. Правда, по словам Банши, ко мне зачем-то Катя приходила. Но ни войти, ни постучать не решилась. Постояла минут 5, о чем-то размышляя, и ушла спать. Лилия же пыталась проникнуть в комнату Степана. Не вышла. А вот Татьяна едва ли не половину ночи сидела в телефоне. О чем-то говорила. Я не спрашивал, но вроде что-то важное. И так оно и было. «Саш, я вчера говорила с несколькими людьми», — заговорила Татьяна за завтраком. «А трапезничали мы в местном ресторане. Из его окон открывался вид на бассейны, но, учитывая, что за окном декабрь, купаться никто не хотел. Нам поступило немало выгодных предложений». «Нам это роду или конкретно вам?» — уточнил я и посмотрел на рыжих. Степан с остальными завтракали за отдельным столом, все же они слуги, а мы в заведении для аристократов. «Мне с девчатами. Для Ирины тоже неплохое предложение есть. Скоро и до Ксении доберутся», — кивнула женщина и продолжила. «Самое простое из предложений — это парочка фотосессий для журналов. Те, что подороже и тяжелее, рекламы и даже съемки в фильме». «В фильме?» — взбудоражилась Катя. «Надеюсь, не для взрослых?» — захихикала ее сестра. И старшая зарумянилась, видимо, что-то вспомнив. Мать же на них сурово посмотрела. «Нет, не для взрослых. В общем, я сделала записи. Зайдешь ко мне, чтобы обсудить?» «Отказываться я не собирался. Денежка же. И, судя по серьезному лицу женщины, весьма серьезная». После завтрака, как и обещал, пришел к ней в хоромы. Номер даже лучше, чем у меня. Расположились мы на большом диване перед стеклянным столом. Рядом было несколько кресел, а на столе фрукты, которыми я тут же подкрепился, ведь там было манго. Но не такое вкусное, как на острове. Совсем не такое. 110 миллионов за парочку фотографий для обложки?» — удивился я, прочитав записи Татьяны. «В купальниках заплатили бы вдвое больше, но девчата отказались. Да я и не хотела бы, чтобы они так фотографировались. А вот мне можно», — заулыбалась она. «Если хочешь, я не против», — кивнул я, увидев сумму. «Заводы, предприятия, охота на монстров. Все это чушь в сравнении с фотографиями полуобнаженных красавиц. Люди, что с вами не так? Почему военные, ученые, врачи и учителя зарабатывают копейки, а красавицы с одной фотосессии могут купить как завод, так и всех работяг, которые работают на нем? Только думаешь, что стал понимать людей, как они вновь продолжают удивлять. Мы обговорили, не повлияет ли это на репутацию рода. Но Татьяна смогла меня убедить, что нет, и привела примеры. Те же Белкины. Елизавета, как и ее мать, не раз оказывалась на обложках модных журналов. Они так рекламировали свои клиники. Так что и для нас это будет реклама. И пока ажиотаж велик, и про конкурсы нас не забыли, нужно брать быка за рога. Зачем это делать, я не знаю, и что быки сделали людям. А для минотавров это действо сексуального характера». «А вот тебе предложений нет. Зато Стёпе нашему», — насмешливо заулыбалась она и озвучила сумму в 50 миллионов. Будь он аристократом, то сумма была бы в разы выше. «Пусть сам решает. И деньги его, скажи, что он не обязан отдавать их роду. А вот Ирине придется отдать половину, если она решится на фотосессию или что там». «Поняла. Есть у меня идейка одна. Но нужно твое разрешение». Взгляд у женщины стал предельно серьезным. «Саш, в этой жизни я умею три вещи — сражаться, рожать и быть красивой. И раз появилась возможность принести роду пользу, я хочу ею воспользоваться. Это существенно повлияет на мою репутацию в аристократическом обществе». Татьяна вздохнула и, взяв банан, начала очищать. «Она у меня и так малость плохая. После смерти мужа все аристократки считают меня падшей женщиной, желающей увести их мужей и попасть под крыло сильного рода. Это не так, но не отрицаю, что не пробивала почву. Но пойми, наш род умирал, и я...» Я поднял палец, чтобы перебить ее. «Тебя есть за что ругать, но давай к делу». «Хорошо». «Стоп, ругать? А за что?» Она с интересом, смешанным с обидой, уставилась на меня. А мне захотелось выругаться. Теперь понимаю, в кого рыжие такие проблемные. Яблоко от яблони, как говорится. «Для начала ты сильный маг. Нет, совсем не использовала», — возмутился я. «Сходить на прием или еще куда это можно, а в подземелье так деточек нужно защищать и охранять. Денег в роду не было от слова совсем, долги ужасные, везде проблемы, но ты вместо того, чтобы решать их, скинула все на больного пацана. Сама же в это время искала того, кто смог бы взять нас под свое крыло. Мне продолжить?» «Нет, прости. Я глупая женщина и привыкла полагаться на мужчин». Она виновато опустила голову, как часто это делает Катя. «Ну вот один в один. Хорошо, хоть Лена явно не в мать пошла. Хотя проблемность все же присутствует». «Так что это за идейка, от которой твоя плохая репутация станет еще хуже?» «Да все те же фотографии, просто более горячие», — вздохнула она. «А я не понял, как это повлияет на репутацию. Правда, что значит более горячие? Это как на жарком пляже и все эти мини-купальники?» «Доверюсь тебе», — кивнула я женщине. Она сразу же расцвела, но вдруг раздался стук в дверь, и мы уставились на нее. «Зайдите», — громко произнесла Татьяна, и в номер вошел его императорское высочество принц с букетом цветов, бутылкой шампанского и тортом в коробочке на веревочке. Увидев меня, состроил недовольную рожицу, однако быстро взял себя в руки. «Александр Леонидович, не ожидал увидеть вас здесь. Обсуждаете дела рода?» «Вроде того. Предложений много получили. А вы какими судьбами? Переключились с моих сестер на их мать?» — ухмыльнулся я. «Почему сразу переключился?» — скривил он лицо. «Значит, хотите всех и сразу?» — я не выдержал и рассмеялся. «Было бы неплохо», — пожал он плечами. «И вы, Татьяна, и ваши дочери невероятно красивы и талантливы. Однако сейчас я пришел просто поздравить с победой и обсудить парочку предложений от императорского рода. Подмечу, что выгодных». «И как хорошо, что я, патриарх рода, здесь присутствую. Поэтому присаживайтесь, распаковывайте этот интересный с виду торт, и мы вас выслушаем». Я заулыбался, а у того дернулась бровь. Но, обреченно выдохнув, он присел в кресло, а я вызвал слуг, чтобы те нас обслужили. «Посмотрим и послушаем эти его выгодные предложения».